Завтрак. Отчего-то это воспоминание доставляет мне удовольствие. Не знаю почему, но я вижу все до мелочей. Я возвращаюсь в тот день снова и снова, извлекая из затонувших воспоминаний новые подробности, и всякий раз они наполняют мою душу удивительным, радостным теплом. Это случилось ранним утром. Горы на востоке были истинно черные, но за ними уже брезжил свет, окрашенный бледным багрянцем у самых горных кряжей. Он постепенно переходил в холодный серый, а на западе и вовсе растворялся в ночном мраке. И еще было холодно, не морозно, однако ж я то и дело растирал руки и прятал их в карманы куртки, ежился и приплясывал на ходу. Земля в долине стала лавандово-серого цвета, какой она всегда бывает на рассвете. Я шагал по проселочной дороге и вдруг случайно разглядел впереди палатку. Она почти сливалась с серым воздухом. Рядом полыхнул оранжевый свет, пробившийся сквозь щели старой ржавой печки. Из короткой пузатой трубы, рассеиваясь высоко в небе, валил серый дым. Рядом с печкой стояла женщина, совсем молоденькая, в выцветших хлопчатобумажных юбке и блузке. Подойдя ближе, я увидел, что одной рукой она держит младенца, пряча его головку под блузку, и он сосет грудь. Молодая мама ходила вокруг печки, ворошила дрова, открывая то одну заржавленную заслонку, то другую, чтобы улучшить тягу. А ребенок все это время сосал молоко, ничуть не мешая ловким, изящным движениям матери. В каждом ее действии чувствовалась легкость и отточенность. Оранжевые языки вырывались из щелей печурки и отбрасывали танцующие тени на брезентовый бок палатки. Я был совсем близко и уже чуял запах жареного бекона и свежеиспеченного хлеба. Самые теплые и приятные ароматы на свете. Небо на востоке быстро светлело. Я подошел к печке, протянул над ней руки и содрогнулся от обдавшего меня тепла. Тут полог палатки приподнялся, и на улицу вышел молодой человек, а за ним старик. Оба были в новых синих комбинезонах и синих куртках с блестящими медными пуговицами. У обоих были острые, во многом похожие черты лица. Молодой носил темную короткую бороду, старой, такую же седую. С волос у них капала вода, на бородах и щеках блестели прозрачные капли. Они молча повернулись на восток, одновременно зевнули и полюбовались занимающимся рассветом. И только тут заметили меня. «Доброе утро!» — сказал старик. Лицо его не выражало ни дружелюбия, ни недовольства. «Доброе утро, сэр!» — сказал я. Следом со мной поздоровался молодой. Вода медленно высыхала на их лицах. Они подошли к печке и стали греть над ней руки. Девушка продолжала сосредоточенно хлопотать, не глядя на меня. Волосы она завязала сзади шнурком, чтобы не лезли в глаза, и они болтались у нее за спиной. Она расставила на большом ящике оловянные кружки, оловянные тарелки, ножи и вилки, затем лопаткой выбрала из растопленного жира поджаристый бекон и положила его на большое оловянное блюдо. Хрустящее мясо шипело и потрескивало. Девушка открыла ржавую дверцу печурки и достала оттуда квадратный противень с пышными румяными хлебцами. Оба мужчины с наслаждением втянули запах горячего хлеба. Молодой даже выдохнул. «Господи!» «Завтракал? Нет?» — спросил меня старик. «Нет». «Ну так садись с нами». То был знак к началу трапезы. Мы подошли к ящику и присели на корточки. Молодой спросил. «Хлопок собираешь?» «Нет». «А мы уже 12 дней работаем», — сказал он. Девушка подняла голову от печки и добавила. «Даже новую одежду себе купили». Оба посмотрели на свои рабочие костюмы и чуть улыбнулись. Девушка поставила на ящик блюдо с беконом, пышные румяные хлебцы, миску с вытопленным из бекона жиром и кофейник, потом сама присела рядышком. Было слышно, что младенец все еще сосет грудь, но его головку по-прежнему скрывала от стужи блузка. Мы положили себе бекон, полили хлебцы жиром и насыпали сахар в кофе. Старик набил полный рот еды и долго жевал, потом, наконец, проглотил. «Господь всемогущий, хорошо-то как!» — пробормотал он и вновь принялся за еду. Молодой сказал мне, 12 дней уже хорошо едим. Мы все ели быстро, жадно, брали добавку и ели снова, пока, наконец, не наелись досыта и не согрелись. Горло ожег горький кофе. Мы выплеснули гущу на землю и налили себе еще по чашке. Свет к этому времени приобрел красноватый оттенок, от которого воздух казался еще холоднее. Мужчины посмотрели на восток, их лица осветило утреннее солнце, а я поднял голову и увидел в глазах старика отражение светящейся горы. Потом они оба выплеснули кофейную гущу на землю и дружно встали. «Пора за работу», — сказал старик. Молодой повернулся ко мне. «Если хочешь, можем пристроить тебя на сбор хлопка». «Нет, спасибо. Мне надо идти дальше». «Благодарю за завтрак», — старик отмахнулся. «Ничего, мы только рады». Они ушли. Небо на востоке полыхало ярким светом, и я тоже отправился в путь. Вот и все. Конечно, отчасти я сознаю, почему мне так приятно вспомнить то утро. Но была во всем случившемся и неподвластная мне красота, которая, стоит вспомнить, до сих пор наполняет теплом мою душу.